Каждое усилие продвинуться по пути поддерживается нами. Надо лишь устоять в утверждении желаемого, не отступая. С двух сторон куется духовный доспех. Когда что-то творится со мною, плодоносно каждое усилие духа.